Глава 7. Встреча у окна. Однажды в воскресенье Аттерсон по обыкновению гулял с Энфилдом, и они случайно зашли в глухую торговую улицу. Против дверей оба остановились, чтобы посмотреть на нее. «Ну», — сказал Энфилд, — «наконец-то эта история окончилась. Мы никогда больше не услышим о Хайде». «Надеюсь», — сказал Аттерсон. «Не помню, говорил ли я вам, что я видел его раз и почувствовал к нему такое же отвращение, какое испытали и вы». «Да, одно шло об руку с другим», — ответил Энфилд. «Кстати, каким ослом вы, вероятно, сочли меня за то, что я не знал, что таинственная дверь ведет в дом Джекила? А ведь отчасти вы сами виноваты, что я узнал это». «Итак, вы узнали, куда она ведет», — сказал Аттерсон. «Значит, мы можем пройти во двор и заглянуть в окно». «Говоря правду, я беспокоюсь о бедном Джекиле, и мне кажется, что если его друг хотя бы только снаружи подойдет к его дому, это принесет ему пользу». В прохладном воздухе двора чувствовалась некоторая сырость, и над ним раскинулся преждевременный сумрак, хотя в вышине над головой еще сияло светлое небо, залитое лучами заката. Среднее из трех окон было полуотворено, и подле него сидел Джекил. С печальным лицом, с видом грустного узника, дышал он свежим воздухом. Аттерсон заметил его и крикнул: «Джекил, ты? Надеюсь, тебе лучше?» «Мне очень плохо», — возразил доктор. «Очень плохо. Слава богу, я недолго протяну». «Ты слишком много сидишь в комнате», — сказал адвокат. «Тебе следовало бы выходить, возбуждая кровообращение, как делаем мы, я и мистер Энфилд. Позвольте вас познакомить. Мой кузен, мистер Энфилд, доктор Джекил». «Ну, возьми шляпу и пойдем с нами». «Ты очень добр», — со вздохом заметил Джекил. «Мне было бы приятно пройтись с вами, но нет, нет, нет. Это совершенно невозможно, я не смею. Однако я так рад видеть тебя, Аттерсон, так рад. Я попросил бы тебя и мистера Энфилда зайти ко мне, да только эта комната не годится для приема гостей». «Почему бы, — добродушно предложил адвокат, — нам не постоять под окном и не поговорить с тобой?» «Я только что хотел просить об этом», — с улыбкой ответил доктор. Но едва он произнес последние слова, как улыбка исчезла с его лица и заменилась выражением такого ужаса и отчаяния, что кровь застыла в жилах Аттерсона и его родственника. Исказившееся лицо Джекила пробыло перед ним только секунду, потому что окно сейчас же захлопнулось, но и один взгляд на несчастного глубоко поразил их. Молча прошли они через двор, и только войдя в соседний переулок, где даже в воскресенье шумела жизнь, мистер Аттерсон наконец взглянул на своего спутника. Они оба были бледны. В глазах того и другого светился одинаковый страх. «Боже, помилуй нас!» — пробормотал Аттерсон. Энфилд только задумчиво и серьезно кивнул головой и молчаливо пошел дальше.